Изучая это явление, ученые опросили владельцев собак о характере их питомцев в восприятии хозяина. Оказалось, что владельцы собак наиболее ценят такие их качества, как верность и привязанность, внимание к словам, жестам и эмоциям хозяина, ярко выраженная радость при его возвращении домой и выразительность поведения, почти как человек, только не говорит. Похоже, братья наши меньшие делят с человеком некоторый простой репертуар поведенческих сигналов, которые сообщают о крепкой дружеской привязанности. Мы ведь, в конце концов, одной крови, и многие виды поведения человека имеют в основе поведение животных. Они сигналят нам: «Я тебя люблю, ты мне очень нужен». Вдобавок, не умея говорить, животные не способны нас критиковать, обманывать или льстить нам. Они всегда платят человеку чистой монетой. Мы это понимаем и ценим. Таким образом, любители животных — не отвергнутые всеми неудачники, не бесящиеся жиру богачи и не обманутые жертвы паразитов, а вполне разумные люди, почему-либо больше других нуждающиеся в любви, дружбе и ободрении и использующие компанию животных для улучшения своего физического и психологического состояния. Ну а можно ли все-таки вынести какое-то психологически обоснованное суждение об индивидуальных особенностях того или иного человека в зависимости от его симпатии к определенным породам домашних животных? Вероятно, такое суждение не должно быть категоричным, поскольку питомцы одной и той же породы живут у разных хозяев, во многом отличающихся друг от друга. Тем не менее, некоторые общие соображения психологи попытались сформулировать. Прежде всего, наличие у человека собаки свидетельствует о выраженной воле к власти. Собака — зверь, живущий стаей. Ей нужен вожак, роль которого берет на себя хозяин. Но тут существуют варианты. Авторитарные и одновременно демонстративные личности часто предпочитают крупных, сильных собак. Например, Адольф Гитлер имел любимую немецкую овчарку Блонди. Собака мелкой породы, левретка, болонка, мелкий пудель, пекинес, может свидетельствовать о потребности выступать покровителем, развитых родительских наклонностях. Наглядный пример тому крупный мужчина с крошечной собачкой, выглядывающей у него из кармана или из-за пазухи. Для женщины маленькая собачка часто просто заменяет или дополняет ребенка. Если собака очень редкой и дорогой породы, тут, видимо, главную роль сыграли соображения престижа. Дома многих новых русских украшают причудливые существа, купленные за большие деньги. Ухаживают за ними обычно нанятые люди, и любовью к животным тут и не пахнет. Конечно, возможны и исключения, и к очень породистой собачке можно привязаться душой. Кошек предпочитают личности несколько иного склада. Обычно это люди менее демонстративные и более терпимые к окружающим. Большим любителем кошек был пророк Мухаммед. По преданию, однажды он сидел за столом, и одна из его кошек уснула у него на рукаве. Внезапно его позвали, и Мухаммед, чтобы не тревожить благородное животное, отрезал рукав. Кошка особенно не очень породистая, зверь самостоятельный, человек для нее отнюдь не божество, а полезный и порой интересный компаньон, живущий с ней на одной территории. Свою жизнь кошка выстраивает сама, и лизать руку, которая ее бьет, не будет. От плохого компаньона кошка может уйти, а к приятному и полезному человеку вполне искренне привязывается. Соответственно, человек, любящий кошек, по всей вероятности способен быть терпимым к иным, чем у него, взглядам и убеждениям.